Я увидел стены, арки, фронтиспесы и площади. Город, как на фундаменте, покоился на каменном плато. Сотни ниш неправильной формы, подобных моей, дырявили склон горы и долину. На песке виднелись неглубокие колодцы. Из этих жалких дыр и ниш выныривали нагие люди с серой кожей и неопрятными бородами. Мне показалось, я узнал их. Они принадлежали к дикому и жестокому племени троглодитов, совершавших опустошительные набеги на побережье Арабского залива и пещерные жилища эфиопов. Я бы не удивился, узнав, что они не умеют говорить и питаются змеями. Жажда так терзала меня, что я осмелел. Я прикинул. Песчаный берег был в футах в 30 от меня, и я, со связанными за спиной руками, зажмурившись, бросился вниз по склону, погрузил окровавленное лицо в мутную воду и пил, как пьют на водопое дикие звери. Прежде чем снова забыться в бреду и затеряться в сновидениях, я почему-то стал повторять по-гречески: «Богатые жители Зелы, пьющие воды Эзепа». Не знаю, сколько ночей и дней прокатились надо мною. Не в силах вернуться в пещеру, несчастный и ногой, лежал я на неведомом песчаном берегу, не противясь тому, что луна и солнце безжалостно играли моей судьбой, а троглодиты в своей дикости, наивные как дети, не помогали мне ни выжить, ни умереть. Напрасно молил я их умертвить меня. В один прекрасный день об острый край скалы я разорвал путы. А на другой день поднялся и смог выклянчить или украсть. Это я-то, Марк Фламиний Руф, военный трибун римского легиона, свой первый кусок мерзкого змеиного мяса. Страстное желание увидеть бессмертных, прикоснуться к камням города сверхчеловеков, почти лишило меня сна. И, будто проникнув в мои намерения, дикари тоже не спали. Сперва я заметил, что они следят за мной, потом увидел, что они заразились моим беспокойством, как бывает с собаками. Уйти из дикарского поселения я решил в самый оживленный час, перед закатом, когда все вылезали из нор и из щелей и невидящими глазами смотрели на заходящее солнце. Я стал молиться во весь голос, не столько в надежде на божественную милость, сколько рассчитывая напугать людское стадо громкой речью. Потом перешел ручей, перегороженный наносами, и направился к городу. Двое или трое мужчин, таясь, последовали за мной. Они, как и все остальное племя, были низкорослые и внушали не страх, но отвращение. Мне пришлось обойти несколько неправильной формы котлованов, которые я принял за каменоломни. Ослепленный огромностью города, я посчитал, что он находится ближе, чем оказалось, около полуночи. Я ступил на черную тень его стен, взрезавшую желтый песок причудливыми и восхитительными остриями, и остановился в священном ужасе. Явившийся мне город и сама пустыня так были чужды человеку, что я даже обрадовался, заметив дикаря, все еще следовавшего за мной. Я закрыл глаза и, не засыпая, стал ждать, когда займется день. Я уже говорил, что город стоял на огромной каменной скале, и ее крутые склоны были так же неприступны, как и стены города. Я валился с ног от усталости, но не мог найти в черной скале выступов, а в гладких стенах, похоже, не было ни одной двери. Дневной зной был так жесток, что я укрылся в пещере. Внутри пещеры оказался колодец. в темень его пропасти —